каменский омут черный барин мешок проса уронил. Слыхал, где выплыл? И где? В Оке, под Касимовым. Мешок по таблу узнали, печати то есть. Да кто ж под Каменкой? Пропасть. Может быть, и здесь такая же пропасть. Ты ж туда не лазил в воду, а хочешь четвертя поставить? Петька Тыран пришел в валенках. Его позвали чистить рыбу. Не, мужики, не могу. У меня обувь не соответствует. А вот купить она соответствует. Так я ж Кольцов, бил он себя в грудь. Все лето по вечерам носил он валенки, а зимой часто в сапогах ходил. Его спрашивали, а чего в жару валенки надеваешь, Петька? Он отвечал, валенки летом дешевле, оттого и ношу их летом. А называл себя Кольцовым, потому что любил декламировать его стихи. Что дремучий лес призадумался, думай темную, запечалился. Петька, лучше спой. Это можно. Тыран оборачивался к реке, расставлял ноги пошире, точно в лодке плыл, и, закидывая свою кудлатую голову, безвольно опустив руки, самозабвенно прикрыв глаза, широко и свободно затягивал песню, знакомую всем до малого словца, до последнего вздоха. На кленовой скамье перед бледной луной, а мы праздной порою сидели, соловей распевал над ее головой, липы нежно листвою шумели. Пока мужики готовили пирушку, ребята носились возле шалашей, затевая одну проделку за другой. На отшибе, подальше от реки, стоял кое-как сляпанный шалаш Кузьмы Назаркина, бывшего волосного урядника, к старости сильно погрузневшего, бестолкового и неповоротливого мужика. Он сидел у своего костра и ел кашу. Чувал подполз по высокой траве и крякнул ему в спину, точно как дергач. «Ну, черт горластый!» — проворчал Кузьма. «Чего тебе надо? Пошел вон!» И бросил в траву головешку из костра. Чувал переполз на другое место, и только Кузьма взял ложку, крякнул ему в спину еще звонче. Кузьма опять отставил кашу, вытянул головешку из костра и запустил ее в траву. Взял котелок с кашей, перешел на другое место. Но только принялся за кашу, как снова за его спиной раздалось навязчивое «Крик!» «Кузьма Иваныч!» — кричали с берега мужики. «Дай каши дергачу, не жадничай! Птица тоже съесть хочет. У нас но не равноправие. Не жадничай, это тебе не при старом режиме!» Кузьма бросил на зим котелок и, переваливаясь, как старый гусь, пошлепал в шалаш. Меж тем Федька Маклак облюбовал Кукурая. Тот собирался ехать в Тиханово и запрягал в телегу такого же подслеповатого, как сам Кукурай, серого мерина. Телега от Кукураева шалаша стояла далеко, и пока Кукурай сходил в шалаш за хомутом, Маклак обернул мерина в оглоблях, поставив его мордой к телеге, задом на выход из оглоблей. Кукурай, смутно видя мерина, занес хомут над ним и опустил его прямо на круп. Мерин выдал животом воздух, а Кукурай бодро прикрикнул на него. — Но! Рассопелся! Проснись, ненаглядный! Мужики, сидевшие у костра, так грохнули, что даже мерин поднял голову, а Кукурай выпустил хомут из рук. «Андрей!» — кричали ему. «Поищи у него под хвостом голову-то!» Он ее промеж ног спрятал. «Атаманы-грабители! Что я вам сделал?» — чуть не плача спрашивал Кукурай. «А мы что тебе сделали?» телегу увезли.